Глава 8. На юг. Прошло 3 дня, а я по-прежнему не представлял, что же мне делать. Я продолжал работать в ресторане с Фарухом и все больше ценил его способность всегда прийти на помощь. Хозяин, очевидно, любил его и доверял ему, давая самые разные поручения. Закончив свой 4-й рабочий день, я вытер руки и пошел искать Фаруха. Мы попрощались с остальными и вышли на воздух, радуясь вечерней прохладе. Вдруг Фарух сказал: «Пошли, Масуд, нам надо на станцию». В удивлении я поспешил за другом, который быстро шагал в направлении вокзала. Я поймал его за рукав и спросил: «Что ты сказал? Мы куда-нибудь едем? Но у нас нет денег». Фарух, не оборачиваясь, продолжал быстро шагать. «Все в порядке, Масуд. Я получил зарплату. У меня 100 рупий». Не дожидаясь моего ответа, он остановил танга, и мы вдвоем скарабкались на хрупкую с виду повозку. Его слова смутили меня, так как, насколько я знал, зарплата Фаруха ни при каких обстоятельствах не могла составить такую сумму. Я спрашивал себя, за какую же услугу хозяин заплатил ему столько. Однако у меня не было времени на вопросы. Мы были уже на вокзале. Мы спрыгнули с повозки, и Фарух расплатился с Тангвала. Он направился к справочному бюро, осаждаемому толпой желающих немедленно получить информацию о поездах, и скоро вернулся с видом победителя. Он объявил, что поезд на Карачи будет через полчаса, и что он уже взял билеты. Мы уселись в зале ожидания, в большом открытом пространстве, где сидели все владельцы самых дешевых 3-го класса билетов со своими огромными узлами, дешевыми чемоданами, кастрюлями и сковородками. Глядя на все это, я не понимал, почему эти люди в Пакистане считают своим долгом тащить с собой в поезде весь свой скарб. Наша собственность рядом со всем этим казалась столь ничтожной, что я почувствовал себя угнетенным. У нас не было даже постельных принадлежностей. Я хотел было поделиться этими соображениями с Фарухом, но заметил, что он чем-то встревожен, и спросил: «В чем дело, Фарух? Чем ты так озабочен?» Он отвел глаза и ничего не сказал. Я не стал настаивать, и мы сидели молча. Наконец, с оглушительным грохотом и скрипом тормозов к станции подошел длинный состав, и мы бросились занимать места, пробивая себе дорогу среди сотен других, стремящихся сделать то же самое. Мы проехали 3 остановки, и только тогда Фарух наконец рассказал мне о том, что беспокоило его. Понизив голос, чтобы никто не мог услышать, он сообщил мне: «Эти 100 рупий не мои, Масуд. Хозяин дал мне деньги, чтобы я купил чай для ресторана. Но тут мне пришла в голову мысль, что пора ехать в Карачи». В глубине сердца я не упрекал его, хотя и был обеспокоен его поступком. Поезд уносил нас в ночь. Вагоны постукивали тяжелыми колесами. Всю ночь и весь следующий день поезд медленно шел на юг. Мы проезжали места, где мне не приходилось бывать. Вскоре после Мултана, ранним утром, мы пересекли большую реку Сатледж, и я был поражен размером моста. Теперь мы ехали по исключительно сухой местности, почти пустыне, и в поезде было очень жарко. Однако все было новым для меня после тихой жизни в Рабвахе, и я был полон впечатлений. Фарух заразился моим энтузиазмом, и, забыв свои проблемы, с жаром рассказывал мне о местности, по которой мы проезжали. Каждый прошедший час приближал его к дому, хотя он и не знал, какой прием окажет ему семья. В полдень поезд вдруг остановился, и мы вместе с другими пассажирами вышли посмотреть, что случилось. По-видимому, произошел несчастный случай. Какой-то человек попытался перейти рельсы, таща велосипед, и был сбит с поездом. Его велосипед, искореженная груда металла, лежал неподалеку от рельсов. Вокруг суетились разные служащие. Через некоторое время поезд тронулся. И проезжая мимо останков велосипеда, я с грустью подумал, как дешёва человеческая жизнь в Пакистане. Без сомнения, человек имеет право умереть с достоинством, даже если он не мог жить с достоинством. Но поезд набирал скорость, и мои грустные мысли остались позади. Под вечер поезд остановился на какой-то станции, где мы купили рыбу и рис. Рыба была невкусная, но мы все-таки съели ее. Фарух опять стал молчаливым. Ему не хотелось говорить. Мы пересекли широкий Инд по длинному мосту в Хайдарабаде и несколько часов спустя прибыли в Карачи. Поезд пришел поздно. Долгое путешествие утомило нас. Но как только мы покинули шумный вокзал, наша усталость улетучилась. Фарух вывел меня на центральную улицу и повернулся ко мне со словами. «Хорошо снова быть дома. Хотел бы я знать, что подумают мои родители». Мы пришли на остановку и вскоре уже добились в автобусе, который вез нас к дому родителей Фаруха. Я устал, и мне очень не хотелось лезть в переполненный автобус. Я предложил Фаруху подождать следующего, но он не стал слушать. «Нет, поедем в этом. Здесь не так-то много автобусов. Следующий будет такой же. Лучше поедем сейчас». Пришлось смириться. Пока ждали отправления, я думал, как меня встретят родители Фаруха. Что я скажу им о себе? Когда мы познакомились с Фарухом, я очень мало рассказал ему о причинах моего пребывания в Лахоре. Да он и не настаивал. Он думал, что я, как и он, убежал из дома. Меня это устраивало. Но удовлетворит ли это его родителей? Не придет ли им в голову связаться с моими родителями в Раввахе? Понравится ли им принимать в своем доме ахмадийца, даже на короткое время? Я не мог получить ответа на эти вопросы и решил просто подождать, пока такие проблемы возникнут. Однако я очень надеялся, что они не подумают, будто это я сбил Фаруха с истинного пути. Автобус дребезжал по неровной дороге около получаса, прежде чем Фарух крикнул мне, что мы подъезжаем. То, что случилось после этого, оказалось настолько странным, что, оглядываясь назад, я понимаю, что только Бог мог сделать все это. Как только Фарух выпрыгнул из автобуса, тот внезапно рванул со страшной скоростью. Водители в Пакистане часто так поступают. У них строгий график, в автобус постоянно перегружены. Если такой автобус полностью остановить, понадобится много времени, чтобы снова разогнать его. Поэтому они часто только притормаживают, и пассажиры прыгают из автобуса и забираются в него на свой страх и риск. Так как желающих сойти было только двое, я и Фарух, и на остановке никто не ждал, водитель, вероятно, решил, что небольшого снижения скорости будет вполне достаточно. Я с ужасом увидел, что Фарух спрыгнул на землю, но я сам из-за бешеного ускорения не мог сделать того же без риска разбиться. Я крикнул кондуктору, чтобы тот остановил автобус. Но он сердито огрызнулся. «Ты что, спишь, осел? Не мог выйти из автобуса?» В полной растерянности я ответил. «Мой друг только что вышел. Я здесь впервые и не знаю дороги. Как же я теперь встречусь с ним?» Кондуктор вытянул руку ладонью вверх, пожал плечами и сказал. «Выйдешь на следующей остановке и вернешься обратно. А может быть, он встретит тебя». И он пошел по автобусу, щелканьем компостера, напоминая пассажирам о необходимости платить за проезд. Следующая остановка была примерно через милю. На этот раз я подготовился заранее. Я выпрыгнул, как только автобус приблизился к остановке. Некоторое время я стоял, глядя на исчезающие в клубах пыли приветливые красные огоньки уходящего автобуса. Шум мотора затих, и я остался один на улице, без друга, не зная, как его найти. В это время показался прохожий. Я остановил его и спросил, где остановка. Он ответил, и я быстро пошел в указанном направлении, надеясь, что у Фаруха хватит терпения дождаться меня. Я хотел было сесть в идущий обратно автобус, но у меня не было денег. Подумав о расстоянии, которое мне предстояло пройти, я пустился бегом. Фаруха не было. Я стоял в темноте и плакал. По дороге проносились потоки машин. На остановке люди ждали автобуса, который отвезет их домой, к семье и ужину. Мне не на что было надеяться в этом чужом городе. Фарух исчез, и я был близок к отчаянию. Шла последняя неделя сентября 1969 года. Мне было 18 лет. Думаю, что на этой кривой, изображающей мою жизнь, это была самая низкая точка. Ближайшей моей задачей было найти место для ночлега. Наступила ночь, а у меня совсем не было денег. Если я пойду в мечеть, думал я, имам или кто-нибудь другой могут заинтересоваться, почему я здесь один, к тому же так поздно, и вызвать полицию. А оттуда мне, без сомнения, вернули бы родителям. И мое положение стало бы еще хуже. Если бы я пошел спать в один из парков, с меня бы требовали бы взятку. А так как платить мне нечем, дело снова кончилось бы полицией. Наступило время Иши, вечерней молитвы. И я, повинуясь силе привычки, пошел в мечеть. Когда молитва кончилась, я вышел и побрел по улице, не зная куда. Метров через 200 дорога оборвалась. Передо мной оказалось русло высохшего ручья. Возле него лежали огромные цементные трубы. И тут мне в голову пришла мысль, что они достаточно велики для того, чтобы в них можно было спать. В самом деле, в таких трубах довольно часто живут бедняки, иногда месяцами или даже годами, прежде чем трубы идут на строительство водопровода. Это было весьма подходящее место для меня. Я настолько устал, что эта расположенная в стороне от дороги труба вполне могла заменить мне мягкую постель. Я немного боялся змей и скорпионов, особенно потому, что в это теплое и влажное время года они ищут прохладные места. Но у меня не было выбора. Другого места для ночлега я найти не мог. И Бог, казалось, приготовил эту трубу специально для меня. Я сидел в своей трубе, глядя на далекие огни пробегающих по дороге машин, слушая слабый шум их моторов. Все происшествия последних дней снова встали передо мной, и чувство безнадежности нахлынуло на меня. Я потерял всех, кто помогал мне. Сначала добрая девушка из больницы дала мне письмо, но я потерял его. Потом в этом чужом городе я потерял единственного друга. Я остался совершенно один. Но вдруг мне в голову пришла мысль, что Бог, вероятно, все это знает. И мне стало страшно. А вдруг и Он каким-нибудь образом потеряет меня? Я громко воззвал к Нему. «О Боже, Ты играешь со мной? Что все это значит? Зачем я живу? Что мне делать? Покажи мне, какой у Тебя план для моей жизни. Я не прошу Тебя говорить со мной, так как Ты говорила с пророками. Я знаю, что я не пророк, но я твое творение. Люди называют меня твердолобым агностиком, язычником, отступником. Веди меня, о Боже, как когда-то ты вел тех, кого любил. Я хочу говорить с тобой, рассказывать тебе все, что происходит со мной. Взгляни на меня, Боже. Я прошел сотни миль в своих поисках. Я знаю, что ты во мне, как артерия в моем теле. Говори со мной». Я закончил молитву рыданиями. В следующее мгновение я вскочил. Я услышал, как мягкий, добрый голос произнес. «Ты прав. Я живу в каждой частице твоего мозга и сердца». Мое сердце бешено забилось. Я быстро огляделся вокруг. Но, конечно же, это был голос не человека. Радость и мир наполнили меня. Я почувствовал себя парящим высоко в небе. Бог заботится обо мне. Он говорил со мной. Он все знает. Он любит меня. Но вскоре я вернулся на землю. Ощущение Божьего присутствия ушло. Мною стали овладевать странные мысли. Кто был здесь со мной? Я снова осмотрелся. Место, где я сидел, окружали деревья. В темноте мне показалось, что я где-то на краю джунглей. Мог ли здесь появиться Бог? Что за нелепая мысль? Мог ли Бог, святой, недостижимый Бог, прийти в это грязное, непотребное место, к чумазому юнцу в пропитанной потом одежде? Мне стало не по себе таких мыслей, но этот голос, голос, который сказал: «Я живу в тебе», это было выше моих сил. Я вылез из трубы и встал, но не смог уйти, так как начинался дождь. Мне не хотелось схватить простуду. Вдруг я почувствовал у своих ног что-то мокрое и холодное. Я отскочил в ужасе, но это была только собака. Я лег в трубе и долго лежал, пока, наконец, не заснул. Когда я проснулся, уже наступил серый рассвет. Русло ручья было полно воды. Вода начинала затекать в трубу. Земля вокруг превратилась в грязь. Собаки не было. Выбравшись из трубы, я пошел по дороге к ближайшей мечети. После молитвы я стал бесцельно бродить, не зная, что с собой делать. Я был так голоден, что с удовольствием бы съел остатки еды с тарелок в ресторанчиках, которые расположились вдоль дороги. Глядя на них, я вспомнил Фаруха и нашу жизнь с ним в Лахоре. Как бы я хотел знать, обрадовались ли родители его возвращению? А мои родители? Будут ли они рады, если я вернусь домой? Я выбросил эту мысль из головы, поскольку у меня все равно не было денег. Я продолжал бродить. Любопытство привело меня в ту часть города, где во времена британского правления была военная зона. Здесь было много деревьев. На одной стороне улицы был расположен большой парк – Джахандыр парк. А на противоположной я увидела вывеску со словами «Шотландская церковь». На обеих сторонах улицы шумно торговались продавцы и покупатели подержанных машин. Я перешел улицу и подошел к церкви. В церкви никого не было, она была закрыта. В углу двора над черпаей сидел мужчина. Несколько детей играли рядом. Они перестали играть и молча смотрели на меня. Мужчина сказал, не отвечая на мое приветствие: «Куда ты идешь?» Я сказал, что хотел бы видеть священника. Он ответил довольно грубо, что священника нет, и что мне следует прийти в другой день, если я хочу его видеть. Я слышал, как один из детей сказал: «Он мусульманин». Другой не согласился: «Нет, он из тайной полиции». Мужчина махнул на них рукой, и они замолчали. «Это частное владение. Здесь нельзя ходить без разрешения. Мы не знаем, кто вы. Вы даже не знаете имени священника, которого вы хотите видеть». В это время к нам подошла женщина, по-видимому, его жена, и набросилась на меня. «Кто ты такой? Я знаю, ты шпион или бандит. Разве не ты оскорблял вчера мою дочь с другими такими же бандитом? Зачем ты пришел? Иди прочь отсюда!» Она продолжала в том же духе. Я попыталась остановить ее, сказав: «Биби, мадам, я не понимаю, о чем вы говорите. Я приехал из Пенджаба, чтобы найти пастора, который мог бы мне помочь». Но она не слушала. Мужчина тоже стал наседать на меня. Поэтому я поспешил уйти. Я пошел в парк и немного посидел там. Потом я заметил читальную комнату и решил зайти посмотреть свежие газеты. Но на каждой странице я видел только одно слово – голод. Поэтому встал и ушел. День проходил, а я по-прежнему безучастно наблюдал за людским потоком, пытаясь забыть о голоде. Приближался вечер. Грызущее чувство голода в желудке перешло в тупую боль. Я знал, что мне непременно надо поесть сегодня, но не представлял, как достать еду. Просить я не мог. Я сидел в парке и увидел, как два человека встали с соседней скамейки, оставив на ней пакет. Большой коричневый пакет, явно не пустой. Я оглянулся, не спеша подошел к этой скамейке и сел возле пакета. Я еще раз осмотрелся, чтобы удостовериться, что на меня никто не обращает внимания. Дрожащими руками я открыл пакет и увидел кожуру от фруктов. Желудок совсем свело, и я положил пакет на скамейку. В этот момент рядом со мной сел мужчина. Это был представительный человек, одетый в щеголеватый европейский костюм из дорогого серого сукна. На нем был галстук. Я успел заметить все это, быстро отворачиваясь от пакета и притворяясь, что смотрю на что-то еще. «Что в пакете?» — сурово спросил он. Я испугался. «Кто этот человек?» Вид у него был внушительный. «Говори, что в пакете», — повторил он, — «или я вызову полицию». При слове «полиция» я еще больше испугался и, быстро схватив пакет, дрожащими руками открыл его. Мужчина заглянул внутрь и сдвинул брови. Казалось, он ожидал увидеть что-то другое. «Это что такое?» — спросил он. Думаю, он вообразил, что я член какой-нибудь банды, которому сообщники передали в этом пакете что-то важное. Теперь он смотрел на меня другими глазами. «Ты очень голоден?» — сочувствием спросил он. Я кивнул, от стыда не решаясь взглянуть на него. «Пошли со мной», — скомандовал он, взяв меня под руку и повел. Мы пришли в отель, где он усадил меня за стол. «Ну, чего ты хочешь?» — спросил он. «Я бы хотел немного поесть», — тихо сказал я. Я чувствовал, что умираю с голоду. «Чего бы ты хотел поесть?» — снова спросил он. Но я не мог ответить, поэтому он заказал рис и гапатис, плоский пакистанский хлеб, бриани и еще несколько блюд. Стол был накрыт как в праздник. У меня потекла слюна от чудесного запаха пищи. Он знаком предложил мне начинать. Пока я ел, он молча смотрел на меня, ни о чем не спрашивая, что было очень любезно с его стороны. Когда я покончил с едой, он заказал чай для нас обоих и спросил: «Ну, как же тебя зовут? Откуда ты и что здесь делаешь?» Честно говоря, мне не хотелось рассказывать ему все, но он был так добр ко мне и внушал мне такое почтение, что я решила рассказать ему свою историю. Не думаю, чтобы он поверил всему, что я говорил, но когда я кончил, он сказал: «Масуд, если хочешь, можешь работать у меня. Мне нужен человек для работы по дому. Думаю, тебе будет хорошо у нас. У меня жена и трое детей. Ну как, согласен?» Я был очень тронут его добротой. Мне снова показалось, что Бог послал этого человека мне на помощь. И я согласился без колебаний. Да и разве у меня был выбор? Его звали Рашид. Его дом был неподалеку. Представив меня жене и детям, он показал мне кровать на веранде, где я должен был спать. Это было прохладное место, чему я очень обрадовался. Думаю, ему было немного неловко от того, что вначале так сурово набросился на меня. Я же был счастлив. У меня снова была крыша над головой. И более того, кто-то снова заботился обо мне. Я от всего сердца поблагодарил его. Он улыбнулся. «Понимаешь, Масуд, у нас был слуга, но этот плут сбежал и навряд ли вернется. Так что пользуйся всеми этими вещами». Утром я узнал о моем благодетеле побольше. Он был адвокатом и работал в городе. Его жена была учительницей. Он от души сочувствовал парням, которые, подобно мне, оставались без крыши над головой. И первое, что он делал, давал им работу в своем доме. За работу мне не платили, зато кормили очень хорошо. Я чувствовал, что все члены семьи относятся ко мне с любовью. Бог снова позаботился обо мне. Он и не думал терять меня. Думаю, адвокат был доволен моей работой. Однажды он сказал, что ему всегда приходилось присматривать за парнями, которые работали у него до меня, и что он очень рад моей надежности. По-моему, он хорошо разбирался в людях и и понял, что я очень рад возможности жить у него и не заставлю его пожалеть о том, что он взял меня к себе. В доме, как и в большинстве домов обеспеченных семей в Пакистане, всегда поддерживался порядок. Частью моих обязанностей было приготовление чая по утрам. Я приносил им чай в постель, еще до того, как они выходили к завтраку. После завтрака я отводил детей в школу, помогая им переходить дорогу, а в полдень приводил их обратно домой. Это было необходимо, так как после школы постоянно вертелись какие-то темные личности, которые приставали к детям. Бывали даже случаи похищения детей. Дети называли меня брат, да и я привязался к ним. Кроме этого, в мои обязанности входило поддерживать чистоту в доме, стирать, ходить в магазин и на рынок со свежими овощами и фруктами. Дел было много, но мне это нравилось. После обеда у меня оставалось немного свободного времени. Вскоре у меня появилось ощущение удовлетворенности. Мне стало казаться, что я бы с радостью провел так всю жизнь. Сегодня мне трудно однозначно оценить отношение этого человека ко мне. С одной стороны, он научил детей называть меня брат, но с другой стороны, я ничего не получала за свою работу. Возможно, он думал, что если я буду ощущать себя членом семьи, то не смогу просить у него денег. Однако мне бы очень хотелось иметь возможность покупать книги для занятий. Я был загнан в ловушку, хотя я чувствовал себя в ней весьма неплохо. Однако я потерял независимость. Я надеялся, что когда-нибудь он даст мне хоть немного денег, но так и не дождался. Прошло несколько месяцев. Я уже хорошо знал Карачи. Однажды я совершенно неожиданно встретился со своими единокровными братьями, жившими там же. Каждый день я отвозил хозяину еду. По многих городах Пакистана принято, чтобы второй завтрак хозяину в контору привозили в специальном контейнере слуга. Это избавляло хозяев от необходимости вести свой завтрак в переполненном общественном транспорте. К тому же еда была приготовлена позднее и не портилась. Однажды я возвращалась из конторы хозяина с пустым контейнером. В тот день бастовали водители автобусов, требуя повышения зарплаты. Я стоял на остановке, не зная, что делать. Мимо проехал автомобиль, и водитель, хорошо одетый мужчина лет 30, вдруг предложил подвезти меня. Он сказал, что живет в деревне в 9 милях от Карачи, и обещал высадить неподалеку от дома, чтобы я мог дойти пешком. Я от всей души благодарил его. На следующий день он снова увидел меня на автобусной остановке и затормозил. «А сегодня ты что здесь делаешь?» «Собираюсь отвезти хозяину еду», — ответил я. Он открыл дверцу машины и сказал: «Запрыгивай, подвезу». Я был рад возможности избежать автобусной давки. Забастовка кончилась, но автобусы были, как всегда, переполнены. Люди гроздьями висели, уцепившись за двери. По дороге он спросил: «И сколько же хозяин платит тебе?» В Пакистане не принято задавать такие вопросы, и у меня не было никакого желания отвечать. Однако я признался, что мне ничего не платят. Он удивился и сказал: «Это нехорошо. Почему бы тебе не попробовать работать со мной? Будем зарабатывать вместе». Я согласился, не раздумывая. Выполнив поручение, я вернулся домой и объявил, что нашел работу по продаже медикаментов. Адвокату это не очень понравилось. Дети просили меня не уходить, но я был настроен решительно. В конце концов, я провел с ними более 9 месяцев и не собирался работать бесплатно всю оставшуюся жизнь. Недели через две я приехал в деревню к тому человеку. Вечером, осматриваясь в новом доме, я вдруг, к полному моему удивлению, увидел фотографию собственного отца. Это была старая фотография, но ошибиться было невозможно. Из осторожности я не стал говорить, что узнал его. Просто спросил: «Кто это?» «Это наш отец». Услышав это, я обомлел. Я же знал, что жена их отца не моя мать. Скоро я понял, что это были дети моего отца от одного из его предыдущих браков. Оказалось, что они родились за несколько лет до меня и были детьми третьей жены моего отца, на которой он женился в 1947 году. Я сказала им, кто я. Мы проговорили всю ночь. Они поведали мне грустную историю о том, как мой отец оставил их и уехал в Северный Пакистан. Я рассказала им о его женитьбе на моей матери и о нашей несчастливой жизни. Во время этого разговора я думал о жестокости исламской системы, разрешающей мужчине жениться на нескольких женщинах. Как тяжело это для женщин, и как много проблем возникает из-за этого. Мать моих единокровных братьев почти не участвовала в разговоре. Я чувствовал ее злобу против меня. Я воскресил ее тяжелые воспоминания. Один из братьев заметил это и мягко сказал ей: «Мама, он не виноват. Ты не должна ненавидеть его». К сожалению, этот эксперимент работать с единокровными братьями не удался. И месяца через два я вернулся в дом адвоката. Его семья тепло встретила меня. Прошло полтора года. Я, казалось, застыл на мертвой точке. Я все так же стремился познать волю Божию, познать Его, но, вероятно, слишком успокоился. Я по-прежнему молился 5 раз в день, но скорее по привычке. Мое благочестие произвело большое впечатление на хозяина. Во время Рамадана, мусульманского поста, я постился очень строго. Семья адвоката принадлежала к суннитской ветви ислама, и они не придавали большого значения тому, что я был ахмадийцем. Я ходил в суннитскую мечеть, и они не возражали. Я был очень занят. Казалось, круг моих обязанностей по дому все расширяется, а денег мне по-прежнему не платили, хотя я не очень переживал из-за этого. Я регулярно ходил в мечеть, где беседовал с имамом о многом, в том числе и о том, что так давно беспокоило меня. Однако этот добрый человек не мог дать удовлетворительных ответов на мои вопросы. В моем сердце по-прежнему жило беспокойство. Имам давал мне книги, которые я читал в свободное время, но они только будоражили меня и усиливали чувство неудовлетворенности. Работая на кухне, я временами останавливался и думал: разве я для этого ушел из дома? Разве Бог здесь? Однажды вечером я лег, но не мог уснуть. У меня поднялась температура. На душе было тяжело. Я лежал и думал: зачем беспокоиться? Моя жизнь не имеет никакого значения. Похоже, что Богу на самом деле нет до меня дела. Он играет со мной. Делает вид, что заботится обо мне, и тут же прячется от меня. Но вдруг я снова ощутил Божье присутствие и услышал слова: «Как же быстро ты сдаешься!» Я сел на постели и огляделся по сторонам, но вокруг никого не было. Я почувствовал себя покинутым. Вскоре меня позвал хозяин приготовить чай для гостя. Я неохотно встал и медленно поплелся в кухню, желая только одного – чтобы меня оставили в покое. Проходя мимо двери в гостиную, я услышал знакомый голос. Это был отец Ахмеда. Что он здесь делает? Для чего проделал такой длинный путь из Рабфаха? Я притаился за дверью и услышал, как отец Ахмеда сказал: «Благодарю вас. Его отец приедет завтра утром. Но где же мальчик?» Хозяин ответил: «Он сейчас придет и принесет чай, и вы сможете его увидеть. Почему бы вам встать не вон там, за шкафом? Сделайте вид, что рассматриваете книги, и он не узнает вас». С бешено бьющимся сердцем я бросился прочь. Я был встревожен и напуган этим голосом из прошлого. Но не зная, что делать, я поспешил на кухню готовить чай. Эта знакомая работа немного успокоила меня, и я смог взять себя в руки. Однако, когда я принес в гостиную чай, руки у меня дрожали. «В чем дело, Масуд?» – спросил адвокат. Краем глаза я заметил человека, стоящего у книжного шкафа. Отец Ахмеда почти не изменился. «Хозяин, у меня температура», — ответил я, радуясь, что это правда. Он потрогал мою голову и убедился, что я действительно горячий. «Иди в спальню и возьми в шкафу аспирин», — велел он. Я вышел, не взглянув больше на отца Ахмеда. Жена хозяина читала в спальне журнал, когда я постучал в дверь. «Входи, Масуд», — приветливо отозвалась она. «Что случилось?» Узнав, в чем дело, она указала на шкаф. «Аспирин вон там. И раз уж ты здесь, дай мне, пожалуйста, таблетку из маленькой бутылочки, что рядом с аспирином. Мне нужно принять одно. Я плохо сплю». Я взял из бутылочки таблетку и дал ей, как она просила. Она проглотила ее и легла спать. Я взглянул на нее, глаза были закрыты. Не знаю, что на меня нашло, но я импульсивно сунул пузырек со снотворным в карман и выскользнул за дверь. Хозяйка ничего не заметила. Вернувшись в свой флигель, я сел на кровать и повертел в руках гладкую стеклянную бутылочку. Я пересчитал белые пилюли внутри и подумал, как легко было бы просто проглотить их все и уснуть навсегда. Эта идея «уснуть навсегда» вдруг показалась мне очень привлекательной. Вспоминая разговор адвоката с отцом Ахмеда, я думал, как несчастна моя жизнь, как бессмысленна и фальшива. Никто по-настоящему не любит меня. Все только хотят причинить мне боль. И вот теперь мой отец едет в Карачи, чтобы забрать меня в рабвах. А что ждет меня там? Жестокое наказание, а может быть и смерть. Со всех сторон на меня злобно смотрели враги, и я слышал их голоса. «Смерть! Смерть! Ты не имеешь права жить! Почему ты не умираешь?» Несколько раз за эту ночь я подносил бутылочку ко рту, намереваясь проглотить все пилюли сразу. Я не боялся смерти. Меня страшила только мысль о том, что, проглотив их, я останусь жив и попаду в руки отца. Мне нужно было бежать. Наконец запели соседские петухи, и первый слабый свет апрельского рассвета проник в мою комнату. Медлить было нельзя. Вытащив потрёпанный портфель, оставленный предыдущим слугой, я засунул в него пузырек с таблетками, кое-какие личные бумаги и на цыпочках подошел к двери. В доме все спали, никто не видел меня. Открыв дверь, я выскользнул в сад и через минуту был уже на улице. Я стоял в предрассветных сумерках. Мне было почти 20 лет. Я не имел семьи, работы и, очевидно, будущего. Еще одна глава моей жизни приближалась к концу.